Первый. Вызываю, первый. Прием. Первый. Деда, молчит дядя Леха. Вызывай. Лита Ивановна, скажи комсомолу, сейчас глубину мерять будем. Шест привязали? Привязали! Аккумулятор в фонаре садится! Иван Данилович, ничего не вижу! Первый. Отвечай, первый. Прием. 11-й. 11-й, вас слышу, говорите, прием. Слышишь? Давай, бери. Возьми штурвал, Нюрка. Видишь, две сосны на подгорке. Да вон же, слева от луны. Ну вот. Ну, вижу. Вот, держи на них. 11-й, прием. Я 11-й. Груз принял от Читокина на палубу. 18 ящиков по 300 килограмм. Прошел верхнюю домовину, пока все норма. Как у Читокина с продуктами? Не жаловались? Водолаза бы им. Нет водолаза. Как у тебя видимость? Чего спрашиваешь? Луна, облаков нет. Еще час хода по-светлому. Понял. У меня все. Папиросы про сушение забудь. Все. Деда, возьми штурвал, я к бабуле пойду помогу. Бери. Сваливаешь. Нечего тебе без дел по палубе топтаться. Комсомол без тебя справится. И как ты, деда, все в темноте такое разбираешь? Ближе к берегу держи. Да. Берег крутой, да еще излучина. Значит, фарватер здесь должен быть. Книга реки «Берега». Запоминай, внучка. Видишь, по правую руку рябь полосами идет. Мелко. Деда, а как тебе Николай этот? На меня не глядит. Ровно обжечься боится. Разговорчики. Замерить глубину. 3! Иван Данилович, 3! Хватит пока. Что? Хватит. Так, держи. Парень как парень. Пока училище не кончило, и думать не смей об этом. Ой, все у вас одно. Смей, не смей. Других слов нет. Жизнь, Нюра, дисциплины любит. Что в молодости наметишь, что в серьезном возрасте искать не надо будет. Ну, понятно. Ну, их хватит разговора. Сейчас поворот. А я что? Я ничего, молчу, кажется. Тимофей? Yes. Свадьба среднего. Есть средний. Зачем гудишь, деда? Паром здесь был раньше. Ой, ничего не видать. Берег высокий, тень на всю реку. Дяденьки! Дяденьки! Кричит кто-то, Данилыч. На нас идете! Дяденьки! Машина! Полный назад! Юрка, включи прожектор. Паром! На фарватере. Господи, ну что же это они без огней-то, а? Стоп, машина! Кто на реке? Отвечай! Это мы, дяденьки! Что делаете на пароме? Мы катались, а он ни туда, ни сюда! Заел трос у них, Данилыч, или на мель сели. Почему балуете? Вот я вас! Да не пугай ты их, дай-ка мне трубу-то. Дай. Ребятушки, вы лебедку подкрутите. Она не крутится, тетенька. Мы ее никак, тетенька. Плавать-то умеете? Пашка не может. Нюрка, раздевайся. На паром поплывешь. Посмотри, что там случилось у пацанов. Жарко. Эх, искупаюсь я. Ты бы в сторону отошла, бесстыдница. Что ты на людях-то раздеваешь? А я в купальнике. А кому не надо, пусть отвернется. Решите, капитан, и мне сплавать на паром. Не бойтесь, не потону. У меня второй разряд по плаванию. Еще одного спасать придется. Ну, Нюр, вместе поплывешь. Мужские руки всегда нужны. А мне-то что? Пожалуйста. Когда подведете паром к берегу, трос не забудь отпустить. Проверь, а то на винт намотаем трос-то. Ну, ладно, ладно, деда, понятно все. Ну, догоняйте, Коля. Не беспокойтесь, товарищ капитан. Все сделаем. О, поплыли. Одежь подбери, мать. Разбросали кто куда. Означай, в воду упадет. Ну ладно, сейчас уберу. Чего ты беспокоишься? Вот и все. А сейчас стоим, Данилович. А, паром на фарватере. Сен, небось, возит. Самое время косить ведра. Пацаны балуют на пароме. Я думал, сено. Уши им надрать и весь разговор. Как форсунки.